представал перед ним без приготовления и промедления, по возможности черным от порохового дыма и обогренным кровью, неважно чьей, своей или неприятеля. Правда, как мы уже раз заметили, Вальштейн не был королем, а Петр Кукан возвращался не с поля битвы, но его желали видеть, его ждали, а потому дорожный беспорядок в костюме был правилен и вполне в стиле, тем паче, что подчеркивал мужественность его облика. Этот беспорядок так был к лицу нашему герою, что при виде его все, и дамы, и господа, поскорее оставили куда попало свои бокалы, чтобы зааплодировать. Петр же, легким поклоном поблагодарив аплодирующую толпу избранных, быстрыми придворными шагами приблизился к герцогскому трону, чтобы приветствовать его высочество почтительнейшим реверансом. И хотя был Петр очень напряжен и осторожен, он все-таки заметил, как Либуша, а Петр тотчас увидел ее вблизи герцогского трона, прищурила на него левый глаз, точно как та кошка, что сидела в повозке зеленщика, и на миг приложила пальчик к губам, что могло означать только одно — она не хочет, чтобы он обнаружил их знакомство. «Приветствую вас, доблестный господин рыцарь де Кукан!» — весело вскричал герцог. «Дайте же мне взглянуть в лицо человека, по милости которого меня нынче ни свет ни заря вытащили из постели. Право, я рад, что шевалье де Ле Прери вовремя подоспел с моим посланием в Кемптон». «В Кемптон-то я подоспел вовремя, а вот в Меммингген опоздал, чтобы предотвратить совершаемое тут варварство, когда, как вижу, к мозельскому вину подают сало», — сказал шевалье. Петр, перебив его, обратился к герцогу по-чешски. «Прошу, ваше высочество, принять мою благодарность за спасение моей жизни». На что Вальштейн, удивленно подняв свои герцогские брови, ответил по-немецки. «Что это? На какой тарабарщине вы со мной говорите?» Петр дал протечь минутки молчания, которые делили с ним все придворные, а затем молвил на изящно затейливом немецком языке, перенятом им у императорского двора еще в Праге. «Не предвидя, что вызову неудовольствие вашего высочества, я позволил себе перед лицом вашего высочества прибегнуть к моему родному чешскому языку, каковой, полагаю, является родным языком и вашего высочества». «Но так вы ошиблись», — изрек герцог. «Не вижу оснований исповедоваться в чем-либо перед кем-либо, но так как равным образом не вижу оснований для того, чтобы делать из этого тайну, скажу по-военному кратко, точно и прямо, что я немецкий дворянин, сын немецких родителей и с языком местного населения моей родины Богемии никогда не соприкасался ни дома, ни в учебных заведениях. Не так ли, Макс?» Максимилиан, племянник герцога, ответил: «Так точно, дядя». «Приношу извинения вашему высочеству», — молвил Петр, — «за то, что опрометчиво отвлек мысли вашего высочества, без сомнения занятые вопросами наивысшей важности, на бесплодную ниву. Ибо что такое язык, говоря вообще человеческий язык? Язык как таковой, безотносительно к различиям между отдельными языками. Когда я был молод, то считал язык, сирич, способность выражать себя в словах, славой человека, гордым признаком его отличия от животных, превосходства над ними, трофеем его разума, крыльями его духа, инструментом его поэтичности, диадемой на его челе. Позднее жизнь научила меня, что истина совершенно в ином. Язык, вместо того, чтобы быть благословением человека, есть его проклятие и служит не славе его, но позору». «Вот поразительное утверждение», — сказал герцог.